Глава 6. Новые проблемы. В первую очередь я решила изучить географию и расоведение. На мой взгляд, для попаданки это самое важное. Оказалось, все не так страшно. Мир или планета Нисса включает в себя несколько стран. Лакония – люди, Радон – оборотни, Весер – вампиры, Дайресса – демоны, Ламеринелия – эльфы и дроу, Степные лоры – орки, Ралония – огненные драконы и Лорания – ледяные драконы, а также союзную республику Антарию, где, собственно, и находится моя академия. В принципе, любая раса может жить где хочет, но больше всего это приветствуется в Антарии. Рас очень много. И феи, и шиаги, и русалки, и тролли, и горгульи, и валькирии, и фениксы. Только их мало, и они живут закрытым сообществом. В общем, перечислять можно до вечера. Что меня действительно успокоило, так это мир на планете. Пусть хрупкий, но мир. Время от времени возникали стычки и недовольства, но ситуация регулировалась Советом Союза рас, типа нашего ООН, который находился в Антарии. Это меня очень радовало, потому что, как попаданке, мне только спасательной миссии не хватало. Еще пролистала основы магии. Выходило, что первокурсники не пользуются стихиями, у них все на бытовом уровне. Пассы — невидимая магия. А сама стихия пробуждается ко второму курсу от усиленных медитаций. Теперь мне стали понятны все эти открытые рты и выпученные глаза. Я даже подумала, что и в этот мир попала только из-за пробудившихся стихий. Однако по-прежнему оставалось загадкой, почему у меня их две. Ладно, с папашей Фениксом разобрались. Как-то попал на землю и заделал влюбленной женщине двух детей. А потом вообще слинял. Как же, пусть только заявится. Правильно бабушка сказала, никуда я с ним не пойду. Я решила, что знаний на сегодня хватит и лучше полазить в своем хайперике. Мировая сеть, к счастью, не пропала. Я зашла в свой профиль ВКонтакте. Мишка был в сети, и я решила ему написать. «Мишка, привет! Даже не знаю, как начать». «Ты кто?» «Дичь какая-то. А вдруг это не он? Или вообще все это выдумки камня?» «Ничего не выдумки. Пиши». «Здрасте, кто проснулся?» — обидчиво пробурчала я. «Так надо было. Ты пиши. Брат тебе все же лучше расскажет о ваших семейных дрязгах, чем я». «Поговори мне, это я у тебя дрязги?» «Принц, и сейчас ты с ним столкнешься», — передразнила я Лилерия. «Неблагодарная». «Да уж, конечно. Ладно, попробую не шокировать братишку». «Это я, Оля». Замерла. Карандашик на экране зашевелился. «Это совсем не смешно. Быстро исчезли из чужого профиля. Найду, убью». «Ты охамил? А вообще попробуй найди». «Олька, это и правда ты?» «Ага. Как там мама? Не сильно расстраивается? А бабушка, как всегда, всех строит?» «Оленька, это и правда ты. Я просто не верю. Но как? Ты же не дома». «Боишься в дурку попасть? Ну-ну. Да, я в другом мире». «Как такое может быть? Там, что ли, есть интернет?» «Нет, это просто у тебя сеструха фартовая. Камешек крутой отхватила. Чтоб ты знал, печатаю тебе с клавиатуры Hyper Cosmos X». «Ага, конечно, а я Билл Гейтс». «Зуб даю». «Я хочу к тебе. А у тебя скайп есть?» «Пока нет. Я с первого раза его не представила, а теперь дополнить технический набор нельзя». «Блин, правда было жалко. Протупила я жестко. Ну да ладно, что-нибудь придумаю». Раздался стук в дверь. «Ректор и ректорша», — пробубнил Лилерий. «Не дуйся, на обиженных воду возят». Я попрощалась с братом, пообещав следующим вечером написать, и побежала открывать двери. На пороге стояла чета Альери. «Все хорошо, но вот это проклятие ректора...» «Проходите, я вас ждала. Готовы смотреть мультики?» Мира была такая счастливая, держа мужа за руку, что я по-доброму позавидовала им. Совсем чуть-чуть. Все-таки здорово найти истинную пару. «Конечно! Холдер до сих пор думает, что я его разыгрываю!» «Проходите, ректор, сейчас вы увидите настоящее волшебство!» — пафосно сказала я и усадила супругов на диван. «Включись, Маша и Медведь, первая серия». Мультфильм включился, и зазвучала привычная для моего слуха музыка. Эта заставка отрывает от шалости любого русского ребенка. Реакция ректора превзошла все мои ожидания. Это надо было видеть. Во-первых, бык. Во-вторых, счастливый бык. В-третьих, счастливый бык смеялся. В общем, гости смеялись с Машей, а я с гостей. Посмотрев 5 первых серий, Маша и Шприц — это реальная угроза. Я решила выключить телевизор, а то еще как дети сильно перевозбудятся от большого количества эмоций и ночью не заснут. Хи-хи. На столе появились торт и чай. Спасибо Лилерию. А гости горячо обсуждали свои впечатления и выказывали восторг нашими технологиями. Закончив с тортом, я спросила ректора. «Сегодня на занятии я выпендрилась случайно, показав магию огня». «Да, мне уже доложили. Не пойму, что вас беспокоит». Ректор откинулся на спинку дивана в расслабленной позе. «В принципе, ничего. Только в толк не возьму. Почему у всех стихии на кончиках пальцев образуется, а у меня по всей руке?» «О, это просто. Как вам уже известно, вы относитесь к клану фениксов, а у них магия работает именно так». Мира приветливо улыбнулась, подмигнув. «А фениксы владеют магией воды?» «Нет, и это загадка для всех нас», — задумчиво протянул ректор. «Особенно для ледяных драконов. Чтоб вы знали, Тимарилеон требует, чтобы совет признал правящую династию Каир Карвелис вашими опекунами». «Этого только не хватало! Надо что-то делать!» Я нервно забегала по комнате. «Помогите мне, я вам еще пригожусь!» — взмолилась я, как рыбка из сказки. Не знаю почему, но мне не хотелось такого близкого знакомства с правящими, тем более после поцелуя. «Чего ты всполошилась?» — Мира была удивлена. «Это же здорово! Ты же не любишь внимания! Так вот, без одобрения опекунов никто не посмеет навязывать тебе свое общество!» «Вот именно! Мне не надо указывать, с кем общаться. Я и сама спокойно могу отшить слишком навязчивых. А что, если человек мне неприятен, а опекун дал добро? Просто кошмар. А если тебя, Мира, посчитают недостойной общения со мной? Я этого не переживу», — взвыла я, хватаясь за голову. Если честно, больше я боялась непонятной власти над моим телом Тимарилеона. Этот его поцелуй. Нет, надо срочно оградить себя от этих притязаний. Ректор хмуро почесал шею. «Что-то мне эта идея тоже разонравилась». «И правильно! Думайте, родненькие, думайте!» «Милый, а что, если без ведома совета принять Олю в твой род?» — встрепенулась Мира с надеждой, поглядывая на мужа. «Ты просто умница, малышка!» Ректор щелкнул жену по носу и повернулся ко мне. «Ну что, вы готовы стать моей сестрой и герцогиней Альери?» — хитро прищурился Холвер. «А у меня тоже голова коровы появится?» От хохота гостей задребезжали стекла в окне. «Нет, ну а что? Мне моя голова нравится. Я лучше опекунами обзаведусь и буду воевать, чем ходить коровой на занятия». Даже Лилерий у меня в голове хохотал. Нехороший камешек. «Не сердись! Ик, просто ты такая смешная!» Нашли клоуна. Я, насупившись, сложила руки на груди. «Ах, Оля!» Отсмеявшись, обратился ко мне ректор. «Я вампир. А то, что я в таком виде, просто высшее проклятие, которое может снять только тот, кто его наложил. Неприятно, конечно, но я смирился. По наследству это не переходит, впрочем, как и вампиризм. Вы останетесь таким же очаровательным фениксом с двумя стихиями, каким являетесь сейчас». «Фух, тогда для меня будет честью стать вашей сестрой», — гордо ответила я и задумчиво протянула. «Интересно, а кто наложил на вас проклятие?» «Его бывшая любовница», — грустно произнесла Мира. «Когда она узнала, что Холвер нашел свою истинную, просто сошла с ума от злости. Мы сами не знаем как, но во время праздничного вечера, посвященного нашей помолвке, у Холвера внезапно появилась такая вот голова. При этом вокруг раздавался жуткий смех Глории. Ее так и не нашли, и снять проклятие не смогли, как ни старались». «Какой кошмар!» Я была просто в шоке от того, какими люди могут быть завистливыми. «Да ладно вам, девчонки!» Ректор был полон позитива. «Все образуется. Найду ее, своими руками придушу». «Так!» — хлопнула я в ладоши. «Приступим к спасательной миссии!» Мира с ректором встали, Холвер взял меня за руки, ласково улыбнулся. Мира достала из воздуха необычный, скорее всего, ритуальный нож. «Я, Холвер Альери, глава клана вампиров Альери, герцог Симарийских земель, 12-й претендент на трон Виссера, принимаю тебя...» «Прямо как замуж выхожу». «Ольгу Мережко в свой род. Клянусь заботиться о тебе и оберегать от всех невзгод и проблем. Да будет так». Вокруг нас троих образовался золотой кокон. Мира протянула Холверу нож, и он, полоснув им по своей и моей ладоням, соединил наши руки. Постепенно кокон стал исчезать, а у меня появилось чувство эйфории. Теперь в этом мире у меня есть семья, которая никому не даст в обиду, будь это хоть король, хоть принц. Ну, вспомни солнце, вот и луч. Хотя сейчас скорее подошла бы другая поговорка. Его высочество наследный принц почтил нас, грешных, своим присутствием. Тимарилеон стоял на пороге и сверкал злющими черными глазюками. «Кстати, Лилерий, ты почему его пропустил?» «Я не мог ему запретить, потому что...» «Что здесь происходит?» Страшным тихим голосом произнес принц, а по паркету пошли ледяные полосы. «Честно, я жутко испугалась». «Успокойся, Тим». Ректор был встревожен. «Ольга захотела стать моей сестрой, и я принял ее в свой род». «Правильно, вали все на лысого». Но принц не обратил на меня никакого внимания, злобно надвигаясь на ректора. «Ты не имел права. Ты же знаешь, что она принадлежит мне». В комнате стали кружить снежинки. Мира встревоженно пискнула. «Мира, домой!» — крикнул ректор, и подруга испарилась. «Так, пора заканчивать этот балаган». Я была взбешена. «Это что такое? Один тут будет женой помыкать, а второй всякий бред нести? Я никому не принадлежу. Я, как дядя Федор из Простоквашино, своя собственная». Я не заметила, как вокруг меня начало искрить. Мои руки загорелись, откликнулась магия. Оба мужчины, забыв друг о друге, недоуменно уставились на меня. «Ваше высочество, вы не пробовали стучать, когда приходите к своим студентам в гости?» — прошипела я. «Что вас вообще сподвигло к столь позднему визиту к моей скромной персоне?» Принц молчал, зато ответил новоявленный брат. «При обряде я сжег его маячок на тебе». Магия в моих руках начала потрескивать. «Какой еще маячок?» — тихо прорычала я. «Ух, сама себя боюсь». «Который я поставил, когда тебя целовал», — нагло заявил Тимарилеон. Ректор удивленно посмотрел на принца, а я озверела. Не знаю, из-за чего больше. То ли из-за маячка, то ли от осознания того, что пока он меня целовал и вешал этот самый маячок, я, как последняя дура, таяла в руках принца от желания. Идиотка! Просто кретинка! Моя магия затрещала сильнее, а из груди стали вырываться молнии, попадая в стены. Мужчины еле успевали от них уворачиваться. Эх, обои жалко! Ректор прокричал. «Оля, возьми себя в руки! Ты разнесешь пол Академии!» Я попыталась успокоиться, но у меня не получалось. «Представь, что твоя магия превращается в спокойного тихого котенка!» — произнес его высочество. «Блин, бесит меня! Котенка ему подавай! Принадлежу я ему! Скотина! Это ж надо целовать девушку и ставить в это время на нее маячок! Я что, корова? Еще бы колокольчик повесил!» Магия стала еще сильнее биться и метать молнии. Холвер схватил принца за рукав и толкнул за кресло. «Не отсвечивай, ты ее злишь!» «Ольга, ну-ка прекрати! Ты сейчас выгоришь и потеряешь магию! Дыши глубже, закрой глаза!» У меня ничего не получалось. Я открыла глаза и испуганно посмотрела на брата. «Милая, давай еще раз! У тебя обязательно получится!» Ласковый, но встревоженный голос Холвера только больше пугал. Внезапно меня посетила идея. «Что, если я хлопну в ладоши? Сможет ли магия испариться, как в кино?» Я хлопнула в ладоши и упала от ударной волны. Лед и пламя, взревев, пронеслись по всей гостиной. Ректор с принцем отлетели к стене и затихли. «Нет!» — вскрикнула я. Время застыло. Я наблюдала, как магия сначала замерла, а потом, загудев, устремилась обратно ко мне. Перед тем, как отключиться, я услышала недовольное бормотание Лилерии. «Плохая была идея», —